После старта последней ракеты, к установке вновь подскочила обслугой палубная команда. Толстые стволы были задраны вертикально вверх, платформу сняли со стопоров и со всеми предосторожностями опустили обратно в трюм. Еще через считанные минуты поверх потайного люка появились массивные бухты пеньковых канатов и громоздкие рулоны парусины. Все это добро было надежно принайтовано к палубе и не вызывало ни малейших сомнений, что хранится оно здесь не первый день. По команде капитана баковые лебедки подняли на борт оба якоря, при этом основательно взмутили речную воду, хотя, казалось бы, грязнее не бывает. «Малый вперед!» — скомандовал капитан и, обратившись к старпому, сказал: «Михаил Константинович, далее пойдем на паровой тяге, под парусами к Кардиффу можем не поспеть. Если не обработаем северную эскадру, Архангельск не выстоит. Вполне с вами солидарен, Денис Владимирович, нам следует поторопиться». К восходу солнца небольшая рыболовецкая шхуна покинула устье Темзы и самым быстрым ходом направилась на запад, чтобы нанести очередной коварный удар, теперь уже по экипажам вражеских кораблей, стоящих у причалов Кардиффа под бункеровкой углем. Царевич Даниил стоял на смотровой палубе и с нескрываемым интересом разглядывал проплывающую под брюхом огромного дирижабля линию фронта. С высоты полутора верст с помощью бинокля можно было вполне рассмотреть как своих бойцов, так и солдат армии кайзера. Война между Россией и Объединенным воинством Европы только-только начиналась и находилась еще в стадии относительно мелких стычек на отдельных участках линии соприкосновения. Настоящая кровавая вакханалия начнется, когда обе стороны подтянут резервы материально-технические и людские. Именно тогда, в зависимости от стратегической обстановки, либо русские, либо немцы пойдут на прорыв позиций противника, чтобы по правилам военного искусства рассечь и окружить войска противника, затем и вовсе уничтожить. Однако пока эшелоны с обеих сторон только подвозят свежие части, а командующие фронтами со своими штабами и командирами армий заняты разработкой планов сокрушительных ударов. Чудесное все-таки изобретение этот дирижабль. Еще вчера ты был во Владимире, утром уже проплываешь над акваторией порта Клайпеда и с высоты птичьего полета обозреваешь реальную мощь русского броненосного флота, готовящегося отправиться к Кёнигсбергу для нанесения сокрушительного превентивного удара по главной военно-морской базе германцев на Балтике и сосредоточенному там флоту противника. А уже к обеду ты на границе с Восточной Пруссией, и вся диспозиция русских полков и войск противника у тебя как на ладони. Время от времени на пути царицы Тамары, именно так в честь супруги Петра IV матушки царевича Даниила был назван дирижабль, попадались воздушные шары, соединенные с землей прочными канатами. С них русские и прусские бойцы вели наблюдение за территорией противника и полученные данные тут же передавали по телефонной линии на землю. Прусские аппараты воздушного наблюдения незамедлительно уничтожались огнем артиллерии и пулеметов, установленных на борту царицы Тамары. Хоть какая реальная помощь от рекогносцировочного полета высокопоставленных представителей Генерального штаба Российской империи. Полтора десятка генералов стояли у края смотровой площадки и, не обращая внимания на великого князя, тыкали пальцами куда-то в направлении противника, при этом что-то бурно обсуждали. Даниил не прислушивался к мудреным фразам военачальников. Ему было интересно просто так стоять и смотреть на землю, при этом искренне удивляться истинным масштабам своей необъятной родины. На карте, оно вроде бы и без того ясно, что Россия огромна, однако по-настоящему начинаешь это осознавать лишь в тот момент, когда между тобой и поверхностью земли расстояние в пару верст. Время от времени по дирижаблю постреливали со стороны пруссаков в основном из винтовок и пулеметов, пару раз прилетало от артиллерии. Вот только ни один снаряд или пуля так и не добрались до пропитанной гуттаперчей шелковой оболочки летательного аппарата. Два прикомандированных из свиты его императорского величества ведуна были гарантией абсолютной безопасности всех находящихся на его борту людей. В какой-то момент взгляд царевича рассредоточился, и молодой человек мысленно вернулся к состоявшемуся прошлым утром секретному совещанию в кабинете адмирала Романова, начальника службы материально-технического снабжения российского флота, на котором присутствовал и он вместе с отцом. Самое примечательное, что данное совещание касалось вовсе не вопросов обеспечения российского флота всем необходимым, что было бы вполне естественной для него повесткой. Центральной фигурой означенного мероприятия неожиданно для царевича стал его старый знакомый, к тому же спаситель из персидского плена капитан третьего ранга Андрей Воронцов. Черт побери, этот юноша, моложе царевича почти на 5 лет, но в чинах и званиях значительно опередил Даниила Бильского, коему только неделю назад на погон упал всего лишь третий ромб старшего лейтенанта от инфантерии. Прям завидки берут, несмотря на то, что великий князь считал себя человеком независтливым. Нет, он ничуть не злился на более успешного юношу, наоборот, почти искренне радовался за него, особенно после того, как узнал о постройке бригады под началом Андрея летательного аппарата тяжелее воздуха. Впрочем, тут определяющим моментом было это подленькое «почти», которое нет-нет, да и кольнет в сердечко. Ну почему Господом Богом отмерено так богато разнообразных талантов не тебе, а этому внешне независимому парню с фигурой и статями достойными Аполлона и физиономией наглее, чем у самого скандинавского бога коварства Локи? А все началось еще в обед предыдущего дня с того, что в Суздальский Кремль прискакал взмыленный, как его лошадь, генерал Пафнутов. Дмитрий Аркадьевич едва ли не в ультимативной форме потребовал конфиденциальной встречи с его величеством. После двухчасовой беседы в кабинете государя с глазу на глаз, начальник 6-го отделения тайной службы покинул резиденцию императора. Отец же приказал сыну прибыть на следующий день к 10 утра в здании за номером 25 по улице Ивана Тысяцкого. Словами не передать, какой подъем деловой активности в рядах снабженцев флота вызвало прибытие сначала великого князя, а затем и самого государя-императора. Народ забегал с бумагами на руках, обычно длинные очереди ходоков от действующих флотов, неделями толпившихся у дверей в высокие кабинеты, были обслужены в самые кратчайшие сроки и отправлены с Богом обратно в расположение своих частей и экипажей. Впрочем, адмирал Романов был заранее предупрежден о предстоящем визите, дабы тучного мужчину ненароком не хватил удар. Чтобы там не судачили досужие языки, царь у нас строг, но справедлив и заботится о здоровье подданных, даже самых взорвавшихся чиновников, погоревших на мздоимстве, отправляет не далее города Восточной 11. Пришедшая в голову мысль о доброте и справедливости родного батюшки неожиданно отозвалась фантомными болями в ягодичных мышцах опершегося на планширь, ограждавший смотровую палубу дирижабля, его императорского высочества. По этим булкам в свое время изрядно перепадал ремнем от тяжелой руки монарха за разного рода невинные детские шалости. Каково же было удивление царевича Даниила, когда помимо отца, его самого, адмирала Романова и генерала Павгутова, он увидел в кабинете ухмыляющуюся неведомо чему физиономию Андрея Воронцова, облаченного в офицерскую морскую форму со знаками различия на витом погоне капитана третьего ранга, что соответствует по табели о рангах Российской империи пехотному подполковнику. Увидел, узнал и как-то уж очень неловко себя почувствовал перед недавним сержантом, коего вдохновенно отчитывал перед входом в офицерскую столовую чуть более полугода назад. Далее выяснилось, что этот самый Воронцов успел построить где-то неподалеку от Владимира не только летательный аппарат тяжелее воздуха, но организовать службу обеспечения полетов и всю необходимую инфраструктуру. Откуда только словечек таких нахватался? Впрочем, самому факту постройки летательного аппарата тяжелее воздуха внимания на произошедшем совещании было уделено не так уж и много. Все порадовались, разумеется. Император поблагодарил адмирала Романова за проявленную инициативу. Толика внимания перепало Андрею, на взгляд великого князя, значительно меньше, нежели тот заслужил. Затем был заслушан доклад генерала Пафнутова, в котором был изложен вполне красивый план блокировки пролива Босфор кораблями нашего флота, которые вполне способны огнем своих орудий не допустить выхода англо-французско-турецкой эскадры на просторы русского моря, заперев их в узкой кишке пролива Босфор, но для того, чтобы российские корабли могли свободно курсировать вдоль турецкого берега, необходимо подавить 4 турецких бастиона, препятствующих подходу русских сил на необходимую дистанцию для уверенного накрытия вражеского флота. Вот тут главная роль отводилась самолету, способному в самые кратчайшие сроки забрать из Персии подготовленный все тем же Андреем Воронцовым взвод снайперов-диверсантов, двух специалистов по новейшим французским орудийным системам повышенной мощности обещал подыскать в своем ведомстве адмирал Романов. Именно такими пушками пару лет назад были оборудованы турецкие форты по всей длине проливов, соединяющих русское и Средиземное моря. Для доставки такого количества народа и всего необходимого требуется всего лишь незначительное переустройство салона стремительного, которое соответствующие специалисты выполнят, по заверениям Андрея, за какие-то пару-тройку часов. План генерала Пафнутова был принят, впрочем, никому из присутствующих и в голову не пришло усомниться в его реальном авторстве, однако невместно капитану третьего ранга измыслить подобное, да и Романову ни за что обижаться на своего подчиненного. Так что волки сыты и овцы целы, хотя Воронцова сложно назвать овечкой, еще тот волчара. Даже перед государем-императором вел себя на грани дозволенного, категорически отверг ряд его поправок, едва ли не на пальцах доказав их вредность. Иной промолчал бы, да сделал по-своему, этот не из тех. Впрочем, папа не обиделся, лишь похлопал по плечу бравого авиатора и закончил совещание словами: «Будем действовать согласно предложенному генералом Пафнутовым графику. По данным нашей разведки, вход армады коалиции в Мраморное море назначен на 7 июня. Значит, с утра 8 они пойдут кильватерной колонной через Босфор в Русское море и далее к берегам Таврики. Однако на выходе их будут ждать 6 наших линкоров, 8 броненосных и бронепалубных крейсеров и 3 десятка боевых кораблей рангом ниже, а их числе артиллерийские и миноносные катера. При отсутствии вражеского огня со стороны береговых батарей противника запереть вражеский флот означенными силами станет вполне посильной задачей. В вашем распоряжении, Андрей Драгомирович, всего 4 суток. Так что советую незамедлительно отправиться на этот ваш аэродром, организовать переделку летательного аппарата. Николай Силыч, государь перевел взгляд на адмирала Романова. Ваша задача обеспечить к моменту готовности вылета самолета доставку на его борт 2 флотских инженеров, знакомых с новейшими французскими системами береговой артиллерии. Вам же, Дмитрий Аркадьевич, поручается от моего имени дать команду начальнику штаба генерала Краснова о передаче полностью укомплектованного всем необходимым отдельного диверсионно-снайперского взвода в распоряжение капитана 3-го ранга Воронцова Андрея Драгомировича. Также под вашу ответственность подготовка точки рандеву для удобной посадки самолета. Насколько я понимаю, это должна быть свободная от камней, также иного мусора относительно неширокая площадка длиной около версты. Засим все разбежались исполнять императорские директивы. После совещания государь предложил сыну совершить небольшое воздушное путешествие на дирижабле в составе инспекционной комиссии, а еще намекнул ему стать в недалеком будущем сначала куратором зарождающегося российского воздушного флота, затем его командующим. Что сказать, летать на дирижабле его императорскому высочеству великому князю Даниилу Бельскому понравилось. Однако само слово «дирижабль» уж очень царапает слух, отчего-то сразу же возникает ассоциация с большой зеленой жабой в пупырышках. БРР. Недаром его придумали известные лягушатники-французы. К тому же, некоторые члены команды уже перекрестили летательный аппарат в дирижабль, не иначе как с подачей его обожаемой сестрички, супруг которой в настоящий момент прикладывает воистину титанические усилия для того, чтобы избежать втягивания в грядущий мировой конфликт своего миниатюрного герцогства. Тем временем судовой колокол отбил рынду, а это означает, что вскоре царевича пригласят на обед в кают-компанию, а значит, нужно отправляться в каюту для приведения своего внешнего вида в подобающий данному мероприятию. Это вам не какой-нибудь придворный бал, тут все намного серьезнее. Моряки, коими в значительной степени укомплектован экипаж царицы Тамары, народ своеобразный, придерживающийся кучи разного рода традиций, порой непонятных для простого смертного. К примеру, капитан вчера вечером пригласил побеседовать наследника в свою каюту. Предложил чаю откушать, весьма специфического чаю с постоянной добавкой в стакан выдержанной в дубовых бочках из-под хереса крепкой французской виноградной водки. Вообще-то неплохо посидели, вот только башка у принца до сих пор побаливает, и о чем вели беседы с командиром воздушного корабля он, хоть убей, вспомнить не может. Я ничуть не расстроился тем, что все лавры от постройки самолета достались адмиралу Романову. В царской России оно завсегда так: награждают непричастных, наказывают невиновных. Думаю, такая практика не только у нас, но и повсеместно. А когда оно было не так, помнится, еще по первой жизни горбатишь как папа Карло, новых клиентов для фирмы рекрутируешь, а премию по результатам года получает директорат. Впрочем, когда сам в топы выбился, сразу же перестал возмущаться столь несправедливой распределительной системой. Насчет присвоения генералом Пафнутовым моей идеи атаки на турецкие форты, тут без обид, сам попросил. Ну хватит, ворчать прекращаю, главное у меня все получилось, а насчет плюшек, надеюсь, царь-батюшка при их раздаче не забудет заслуги скромного капитана 3-го ранга. Ух ты, этим я стал тщеславным и до наград жадным, сам себя не узнаю, шучу, разумеется. Плевать на все награды, лишь бы война побыстрее закончилась. К тому же, у меня теперь Маша, самая дорогая награда, а значит, есть для кого жить. Черт, черт, я ведь обещал любимой, что вечером непременно буду. Благодаря собственной же моей инициативе наше свидание не состоится. А кто же знал? Ладно, Мария девушка умная, вот только неопытная, едва не дала обвести себя вокруг пальца какому-то проходимцу. Вообще-то, я очень подозреваю, что за тщедушной тушкой Викторова Моисея Абрамовича скрывается некто значительно более влиятельный. Интересно, чей боярский род нанял этого по сути никчемного человечка? Не скажет, разумеется, всю вину возьмет на себя, ибо Сибири боится меньше, чем своих нанимателей. Мне даже с пришпиленной к столу кистью руки ничего не сказал. Ну и Господь с ним, теперь это дело криминальной полиции, захотят, выяснит, но скорее всего не захотят, ибо копать в сторону бояр по такой мелочи на Руси не принято. Вот если бы измышляли супротив государственного режима, государя-императора или его семейства, тогда другое дело, но заниматься этим станут уже не простые полицейские, а кое-кто более компетентный и уполномоченный, да хотя бы тот же самый Пафнутов. На первый взгляд абсолютно рафинированный интеллигент, мягкий и пушистый, а копни поглубже, Игнатий Лойола перед ним сущий агнец. Впрочем, в этой реальности такого персонажа не существовало, как и основанного им ордена иезуитов. В самом конце совещания государь подошел ко мне и огорошил вопросом: «Андрей Драгомирович, почему именно ваш взвод, а никакое иное боевое подразделение? Только в гарнизоне Владимира 50 тысяч штыков, гвардия, наконец, можете выбрать по собственному усмотрению самых лучших». Для прояснения ситуации мне пришлось слегка макнуть монарха лицом в дерьмецо. «Возможно, вы и правы, ваше императорское величество. Вот только разрешите задать вашему гвардейскому эскорту всего один вопрос. Извольте, молодой человек». По приказу государя взвод его личной охраны вытянулся в шеренгу во внутреннем дворе морского ведомства. Все рослые бравые парни, офицеры, закончившие с отличием самые престижные военные училища, прошедшие дополнительное обучение по отработке специальных навыков, необходимых для охраны VIP-персон, без тени сарказма, на самом деле лучшие из лучших. Встав перед строем, я обратился к гвардейцам, громким голосом, чтобы потом не говорили, что не расслышали: «Господа офицеры, для выполнения особо важного задания требуются добровольцы. Если вас не смущает перспектива зарезать ножом спящего врага или по моему приказу со спокойной душой пустить пулю в голову ребенка, женщины, возможно беременной, шаг вперед». Ожидаемо никто из воинов даже не дернулся. Ну как же, гвардия, белая кость, а тут предлагают что-то уж больно несусветное. Повернувшись к его императорскому величеству, я лишь развел руками, мол, и без объяснений все понятно. Царь-батюшка посмотрел на меня с нескрываемым интересом и задал вполне ожидаемый вопрос: «А те ваши бойцы на все, что вы только что озвучили, способны?» «Так точно, ваше величество, и ребенка пристрелит, и бабу беременную, и толпу гражданских из пулемета накроют, но только по моему прямому указанию, ибо приказ командира для них не пустой звук. Сначала выполни, потом задумайся о его правомерности и целесообразности. Кстати, именно так в уставах и прописано. Их чистоплюйство», я кивнул головой в сторону бойцов личной охраны государя, «может стоить жизни охраняемому лицу. Упаси Господь, к вам подойдет мальчишка с пистолетом, беременная баба или старик». Я не закончил мысль, но царь, не дурак, пусть додумает все своей высоколобой башкой и как следует накрутит хвосты лицам, ответственным за безопасность его и его семьи. «А то, ишь ты, чище непорочной Девы Марии хотят остаться, вояки грибанные». Засим мы расстались. Прежде чем направиться на аэродром, отправил послание нарочным на адрес Марии Витальевны Беляевой. «Так, мол, и так, дела служебные заставляют отложить нашу встречу на неопределенный срок. 150 миллионов раз извиняюсь. По возвращении из командировки готов компенсировать всеми доступными способами. Люблю, целую». Разумеется, 150 в послании не было, не поймет Машенька, ибо не знакома с сетевым сленгом иной реальности, а было там по-французски. «Милле пардон, маце харе маша 12, глава 21, ну, дела, ночь была, их объекты разбомбили мы дотла, Харальд Адамсон, перевод С, Болотинный Т, Сикарская 13, беспроводная связь на дальние расстояния в этой реальности существует, однако исключительно в виде громоздких искровых агрегатов с многометровыми антеннами. Их размещают либо стационарно на земле, либо на борту судна. Сам я в радиотехнике не особо смыслю, знаю, что бывают длинные, средние, короткие и ультракороткие волны, но что это такое, как-то в прошлой жизни не особо интересовался, а в этой информацию было взять неоткуда. Мои попытки изобрести магический передатчик не сказать, что потерпели сокрушительное фиаско, но наткнулись на ограничения по дальности передаваемого сигнала. Две или более пары кварцевых пластин, передатчик и приемник, с наведенными на них соответствующими магическими конструктами взаимодействовали друг с другом на расстоянии до 300 километров и вполне успешно обменивались звуковыми сигналами пока что только в аналоговом режиме. Усиление громкости звука осуществлялось посредством другого конструкта, встроенного в динамик, с бумажным диффузором. По большому счету, это, в общем-то, было отличным результатом и в будущем, после появления достаточного количества наземных и орбитальных ретрансляционных устройств могло обеспечить стабильную связь по всему земному шару. Но сейчас, по понятным причинам, ни о какой планетарной сети речи не могло идти. Взять же с собой на борт искровой передатчик мы не можем из-за его громоздкости. А это означает, что наша операция будет проходить в основном в автономном режиме. Дюжину самодельных радиоустройств я все-таки передал человеку Пафнутова для отправки на корабли Русско-Морского флота, после соответствующего инструктажа, разумеется. Так что о подходе нашей эскадры к турецким берегам мы узнаем заблаговременно. На случай же разного рода нестыковок был разработан поминутный график захвата Махмуд-Бахван и расстрела из орудий форта всех береговых крепостей, до которых они дотянутся. Интересное название у турецкого укрепления. По всей видимости, когда-то на этом месте была бахча какого-то Махмуда, снабжавшая дынями и арбузами жителей Стамбула. Вот уже более сотни лет на месте аграрного предприятия находится артиллерийский форт, а название сохранилось. Помнится, еще в первой жизни неподалеку от нашего дома был продовольственный магазинчик, который все называли «желтая палатка», служивший ориентиром для разного рода рандеву окрестных обитателей. Так вот, это здание раз пять перекрашивали, а потом и вовсе снесли за ненадобностью, а место встреч так и осталось у желтой палатки. Вот такая забавная топонимика. После моего прибытия на аэродром работа закипела. Первым делом демонтировали удобные кожаные кресла. Вместо них вдоль бортов во всю длину пассажирского салона установили деревянные лавки, оборудованные 34 ремнями безопасности. Вдоль центральной части, где будет сложено оружие и прочее добро, обустроили специальные крепления для надежной найтовки груза прочной сетью и веревками. Туалет с целью экономии места поначалу хотели убрать, но потом передумали, всего лишь удалили хрупкую фаянсовую сантехнику, взамен оборудовали дыру в полу по типу очко с педалью сброса за борт отходов человеческой жизнедеятельности, прошу прощения за пикантные подробности, и перенесли переборку с дверью ближе к хвосту. Рукомойник повесили самый обычный армейский с наливным бачком. Места сэкономили прилично, аж на целый метр удлинили салон. На переоборудование было затрачено без малого 4 часа. Рабочие могли бы управиться и быстрее, помешала теснота. Прикомандированные флотские артиллеристы молодые парни Владимир Павлович Сысоев и Николай Васильевич Дружинин, оба в звании старший лейтенант, прибыли практически следом за мной. Пока работяги занимались обустройством самолета, они пили ароматный кофе от Мустафы, личного нукера генерала Пафнутова, и травили байки. Да, да, этому горскому прохиндею каким-то образом удалось уломать своего шефа, чтобы тот разрешил ему принять участие в грядущей авантюре. Я не возражал, судя по некоторым внешним признакам, заметным лишь наметанному глазу, резать глотки врагов товарищу не привыкать. К тому же он клятвенно пообещал беспрекословно выполнять все мои приказы. В противном случае я бы его просто не взял, и плевать мне на генеральскую обиду за своего протеже. Перед вылетом доходчиво объяснил пассажирам, что можно делать во время полета, а что категорически запрещено. Также выдал каждому по паре непромокаемых бумажных пакетиков, заблеванный салон мне ни к чему. Особое внимание обратил на то, что во время взлета и посадки необходимо быть пристегнутыми ремнями безопасности в обязательном порядке, а лучше быть зафиксированными весь полет, поскольку на пути нашего следования особенно над горами могут попадаться зоны воздушной турбулентности, чреватые сильной болтанкой. После инструктажа артиллеристы слегка взбледнули лицами от волнения и дружно перекрестились. Мустафа не выразил ни малейших признаков волнения, впрочем, традиционное в подобных случаях иншалла еле слышно все-таки прошептал, что лишний раз доказало, без бога на войне никак. Заняли места, горец уселся на соседнее с моим кресло второго пилота, чтобы лучше все видеть. Пристегнулись. Артиллеристы на всякий случай развернули непромокаемые пакеты, Мустафа этого делать не стал. По его заверениям, он несколько раз попадал в шторм на море, при этом никаких неприятных ощущений не испытал. Ну что же, поверим на слово. Однако, пакетик я на всякий случай положил в специальное отделение, оборудованное в подлокотнике его кресла, и объяснил, как до него добраться. Взлет произошел в штатном режиме. Погода стояла практически безветренная, редкие некрупные кучевые облачка не обещали ненастья. Кстати, по возвращении нужно изобрести аэродромный ветроуказатель, он же колдун, и вообще подсказать умным людям о необходимости создания метеорологии, как самостоятельного раздела комплекса географических наук. Так что никакой болтанки не было. Успокоенные артиллеристы уставились в иллюминаторы и восторженно комментировали первый в своей жизни полет. Как водится, с применением ненормативной лексики, тут уж ничего не поделаешь, красотища-то какая. Ладно, детей и женщин на борту нет, пусть изливают чувства любыми доступными средствами, не каждому в жизни выпадает счастье полетать в заоблачных высях. Мустафа любовался на проплывающие под брюхом воздушного корабля виды молча, но по выражению его бандитской физии было несложно догадаться, горцу летать понравилось. Поскольку наземных диспетчерских служб обеспечения полетов пока не существует, придется действовать подобно летчикам в Первую мировую, то есть ориентироваться по карте, небесным светилам и объектам на поверхности Земли. Карт мне выдали целую кипу по всему предполагаемому маршруту движения масштаба от 2 до 10 верст на дюйм, а лететь нам к небольшому городишку Ван, расположенному на берегу одноименного озера. После неудачного вмешательства турок в свару между Россией и Персией, эти традиционно армянские земли наконец-то вернулись в родную гавань. Именно там нас и поджидали мои головорезы, занимающиеся в данный момент подготовкой взлетно-посадочной полосы. Поначалу собирался лететь по прямой на юг, однако, пораскинув мозгами, решил воспользоваться Волгой, как ориентиром до Астрахани. Далее, продвигаться вдоль береговой линии в направлении Баку, оттуда до устья Куры, а уже потом до ее слияния с Роксом. Затем вдоль его извилистого русла летим до Нахичевани, а там рукой подать до конечной точки нашего путешествия. По моим подсчетам выходит немногим более 3000 верст. Лету 6-7 часов, даже запыхаться не успеем. Почему не напрямую? Разумеется, так оно вышло бы в полтора раза короче, если бы не одно «но», а именно качество современной картографии. Если переть строго на юг, можно, не заметив как, оказаться где-нибудь в районе Багдада или вовсе над Аравийским полуостровом, пиликая оттуда потом назад над вражеской территорией. Сам я ни разу не летчик, но сложность ориентирования в условиях горной местности отлично представляю. К тому же, я не обольщался качеством бортовых датчиков, все это наспех созданное оборудование требует длительной юстировки и конструктивных доработок. А тут волжские речные просторы, потом берег Каспия со всеми маяками и прочими ориентирами. Мимо устья Куры пролететь, не заметив, практически невозможно. А потом, вдоль русла рек, хоть и, петляя, зато уж точно не промахнемся. Вот такая получается маршрутная карта, хоть замысловато, но вполне надежно. Подробно расписывать наше путешествие не стану. Вылетели в 3 часа дня, через 7 часов были на месте. Немного потрясло во время полета над горной местностью, впрочем, вполне терпимо, никто из парней санитарными пакетиками не воспользовался. Взлетно-посадочную полосу обнаружили без проблем, благо снайперы-диверсанты догадались обозначить ее кострами. Это под Владимиром летом в 22 еще светлые сумерки, на юге в это время уже тьма тьмущая. Сели со стороны озера. О том, с какой радостью встретили меня бойцы моего бывшего взвода, словами не передать. Удивительно, но на данный момент командиром подразделения оказался Лука Лукич Суржиков, щеголявший погонами лейтенанта и парочкой орденов, коих еще не так давно на его груди не наблюдалось. Как оказалось, назначенный сверху командир не прижился во взводе. Он попытался подогнать порядки в веренном ему подразделении под строевой устав. К счастью, в первом же бою вражеская пуля прилетела прямиком в голову, поднявшемуся в полный рост штабс-капитану, чтобы личным примером повести снайперов в атаку. После столь удачной гибели командира, бойцы, разумеется, в бессмысленную атаку не пошли, а занялись тем, чем, собственно, и полагается заниматься снайпером, и этим принесли пользы намного больше, нежели атаковав неприятеля в штыковую. После боя замкам взвода и командиры отделений написали петицию на имя милославского дружинина Виктора Ивановича, в которой просили впредь к командованию взводом допускать только людей компетентных, разбирающихся в специфике диверсионно-снайперского дела, дабы избежать ненужных потерь в рядах подразделения специального назначения. Рисковали парни, подобные инициативы, как правило, чреваты неприятностями, ибо невместно рядовому что-то советовать его высокоблагородию господину полковнику. Однако обошлось, ознакомившись с обстоятельствами гибели командира взвода, Виктор Иванович, не мудрствуя лукаво, назначил на вакантную должность Луку Лукича с присвоением ему звания прапорщик, а еще через пару месяцев Суржиков получил лейтенанта, а к нему свой первый офицерский орден чести мужества третьей степени. Вообще-то все наоборот, сначала он был представлен к высокой офицерской награде, ибо не положено награждать солдатской медалью командира столь высокого уровня. Пришлось в срочном порядке повышать прапора до лейтенанта. Вот такие армейские заморочки. Теперь Лука Лукич у нас, ваше благородие, и никак иначе. К тому же, согласно статуту ордена, он удостоен личным дворянством, а если заработает полный бант, станет потомственным. На войне не только убивают, здесь карьерный рост просто ураганный. Недаром многие молодые офицеры буквально рвутся на фронт. Не у всех, правда, потом грудь в крестах, скорее голова в кустах, но данное обстоятельство Малокова останавливало. Более не стану никого утомлять разными второстепенными деталями армейской действительности. После бурной встречи со своими бывшими подчиненными, поступившими вновь в мое временное подчинение, ну ни хрена ж себе загиб. Меня и троих моих сопровождающих хорошенько пропарили в баньке эвкалиптовыми с добавкой веток благородного лавра вениками, накормили гречневой кашей с тушеным мясом дикого кабана, напоили вкусным квасом и уложили спать в отдельной палатке. С утра следующего дня началась боевая подготовка взвода. Я вместе с ребятами, высунув язык, ползал в лишаке мохнатки по горным кручам и лесным чащобам. Благо все необходимое оборудование, а также оружие не забыл прихватить из Владимира. Вместе с нами ползал на брюхе и осваивал тонкости маскировки Мустафа. Все необходимое горцу выдали из запасников взвода. Также славно постреляли. Я убедился, что в этом плане за время моего отсутствия парни квалификацию не подрастеряли. Флотские Сысоев и Дружинин были освобождены от утомительной беготни. Однако лентяя Старлея не праздновали, усевшись в расположении взвода на раскладных стульчиках за походным столом, тоже раскладным, они перелистывали извлеченные из своих баулов талмуды, при этом общались между собой на какой-то тарабарщине. Мои диверсанты даже переняли кое-что из их сленга. Во время тренировки один боец выдал другому весьма эмоциональное: «Тангусом тебя в гипотенузу, чтоб косинус на бикрень». Что именно он имел в виду, по большому счету, всем было понятно и без объяснений, ибо перед этим отчитываемый устроил небольшой камнепад, под который едва не угодил товарищ, столь замысловато матерящийся. К вечеру 5 июня боевое сложивание группы я посчитал законченным. Сутки выделил на отдых и моральную подготовку к предстоящей операции. Сам же навестил штаб полка, расположенный в 20 верстах непосредственно в городе Ван. Полковник Милославский Дружинин ввиду занятости смог уделить мне не более получаса своего времени, и то в перерыве между штабными разборками предстоящих боевых действий полка. Попили чайку, поболтали. Полковник искренне, но не без нотки ревности в голосе поздравил меня с головокружительным карьерным ростом. «Эдак ты, голубчик Андрей Драгомирович, через месячишко и меня в чинах и званиях обойдешь. Ну дерзай, буду гордиться тем, что довелось когда-то служить с таким героем в одном полку». Преувеличил, конечно, господин полковник. Максимально на что я рассчитывал после предстоящей боевой операции, это какой-нибудь скромный орденок, ибо основная нагрузка по предотвращению проникновения вражеской эскадры на акваторию Русского моря ляжет на плечи наших моряков, и только от их успешных действий будет зависеть ход, возможно, всей дальнейшей военной кампании. Удастся отбиться, желание продолжать войну у европейцев сильно поубавится, и многие участники коалиции постараются выйти из нее. Не удастся, в этом случае захват Таврики, а за ней и всей южной части России неизбежен, а там и прочие союзники воодушевятся и от велотекущего противостояния перейдут к более активным действиям. Как бы ни пришлось эвакуировать столицу Российской империи куда-нибудь под Тобол или вовсе к Байкалу поближе. Однако прочь пессимистические мысли. Огневой мощи нашего флота на Русском море должно хватить для того, чтобы отправить на дно большую часть кораблей противника, вытянутых в линию и скованных в маневре узостью берегов пролива Босфор. Полковник посетовал на то, что по причине загруженности текущими делами не смог посмотреть на наш самолет. О предстоящей операции разговоров не вели, ибо тайна военная есть, и собеседник это прекрасно понимал. Попрощались с бывшим моим командиром весьма душевно. Напоследок Виктор Иванович меня даже перекрестил и пожелал удачи. С остальными офицерами полка общение как-то не задалось. Многие помнили меня еще в звании сержанта, и мой вид в форме бравого моряка в высоких чинах их буквально приводил в бешенство. Ну и пускай себе бесится, лишь бы руку к козырьку в знак приветствия первыми подносили, как это полагается по уставу, и при обращении величали ваше высокоблагородие. Я не тщеславен и не службист, но сунуть мордой в дерьмо какого-нибудь напыщенного гуся завсегда приятно. Надолго в штабе не задержался. К вящему удовольствию полковых офицеров сразу после общения с полковником вернулся в расположение взвода. К вечеру 6 июня в штаб полка пришла шифрованная телеграмма из Владимира, в которой подтверждался ранее озвученный государем императором график продвижения вражеской эскадры. В настоящий момент корабли коалиции сконцентрированы на траверзе мыса Гиллес, что у входа в Дарданеллы. Проход эскадры в Мраморное море назначен на завтра, то есть часам к 10.11 8 июня корабли будут растянуты в линию по всей длине пролива Босфор. Вот тут-то ее и накроют мощные корабельные орудия наших линейных кораблей и крейсеров, способные послать 200-килограммовый снаряд на расстояние до полутора десятков морских миль. Я надеюсь на выучку русских артиллеристов, подвести не должны, а мы со своей стороны постараемся правильно скорректировать огонь корабельных орудий, да и сами добавим огоньку в общее веселье. Однако, первостепенная наша задача, повторяю в очередной раз как мантру, заключается в том, чтобы подавить сопротивление всех береговых фортов, способных ударить по русским кораблям. На борт стремительного погрузились в 2 часа пополудни. Насчет правил поведения во время полета народ был проинструктирован не по одному разу. Груз распределен вдоль центральной части салона, накрыт сеткой и надежно зафиксирован веревками. Из оружия у каждого бойца только штатный пистолет в кобуре и нож на поясе, все остальное хранится вместе со всем прочим багажом. Взлетели, я помахал крыльями оставшимся на земле и направил самолет строго на северо-запад. Первые минуты полета вольно или невольно пришлось наслаждаться ненормативными лексическими оборотами восторженного характера. Однако вскоре бойцы успокоились и уже более спокойно смотрели в иллюминаторы, время от времени обмениваясь впечатлениями от полета. Где-то за час миновали 4,5 сотни километров и вышли к Трабзону. Далее двигались над акваторией русского моря в пределах видимости береговой линии. Я не удержался, пропел песню, которую часто во время семейных застолий всем хором исполняли под баян. Летят перелетные птицы в осенней дали голубой, летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой, а я остаюсь с тобою, родная навеки страна. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Народ затих, прислушался, благо шум работающих двигателей не мешал по причине отсутствия самих движков. Звук вращающихся лопастей и шелест воздушного потока, обдувающего крылья и фюзеляж, практически полностью гасились незамысловатой звукоизоляцией. После того, как я закончил словами «А я остаюсь с тобою, родная моя сторона, не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна», бойцы бурно зааплодировали. Понравилось. Ну не нужен нам берег турецкий, но если что, к рукам приберем и будет этот берег уже русским, а значит, любимая родина. Хе-хе. Ну все, хватит язвительного ерничания насчет внешней политики моего государства. Вообще-то, тезис «кто на нашу землицу позарится, без своей останется» вполне одобряю, ибо нифиг. До нужного места добрались к 5 вечера. Солнышко уже скатилось к закату, но пока что светило и жарило во всю мощь своей термоядерной топки. Это на земле, а на высоте 5 километров было весьма прохладно. Однако внутри самолета из-за работающего кондиционера было вполне комфортно. От слепящего света я не страдал, несмотря на то, что солнечные лучи били в глаза практически всю дорогу, ибо чародей и право имею. Сидящему же рядом горцу выдал очки с затемненными стеклами. Облетели Махмуд-Бахван, сверху все рассмотрели. Хорошая такая крепостица на вершине довольно крутой горы. Интересно, где тут пресловутый Махмуд мог сажать свои бахчевые культуры? Кругом камень, скудная растительность и открытый вид на просторы пролива и русского моря, именуемого турками в пику ненавистным Гюром Понтом и Фксинским. Стены из тесаного камня огораживают участок площадью примерно 2 гектара. Внутри казарма на пару сотен человек, большой вполне приличный дом для комсостава, конюшня и еще множество всяких построек хозяйственного назначения. Батарея установлена на наиболее возвышенной части огороженного пространства. 5 вполне современных морских орудий калибра 10 дюймов на поворотных платформах, позволяющих контролировать не только прилегающую акваторию Русского моря, также, при предельной дальности полета снарядов 10 тысяч сажений, примерно 20 километров, Босфор практически по всей его длине. Но самое главное, это наличие достаточно мощной электростанции, работающей на угле. Посредством электрических двигателей осуществляется подача боеприпасов из подземных хранилищ, собственно, управление орудиями, а также питание мощных прожекторов, с помощью которых в темное время суток осуществляется наблюдение за акваторией Русского моря и за подходами к стенам крепости. Все-таки в этой реальности французы впереди планеты всей по системам вооружения и не только. Эван даже дирижабль раньше нас изобрели, вот только реальный аппарат удалось построить русским, не без моей, впрочем, помощи и на совершенно иных принципах. Краснею от подобного бахвальства, но ничего с собой поделать не могу. Как говаривал поп из одного популярного фильма моего детства, все мы немощны, ибо человецы суть. Жаль, что российские ученые не уделяют должного внимания электричеству, больше на магию надеются. Жаль. Ну все, посмотрели, прикинули что к чему, пора сматываться, пока нас не заметили и не насторожились. Хорошо, что в реальной жизни в небеса чаще всего устремляют взгляды мальчишки и неисправимые мечтатели. Среди гарнизона Махмуд-Бахван ни первых, ни вторых не оказалось. Совершив несколько кругов над крепостью, стремительный направился вглубь азиатской территории противника. В 5 верстах от форта располагался приличных размеров лесной массив. Достаточно протяженной для приземления обычным способом площадки там не было, но была вполне приличная поляна, куда я с помощью магии собираюсь пристроить самолет. Всего-то дел, снизить предельно скорость, затем захватить летательный аппарат телекинетическим конструктом, зависнуть над поляной и совершить мягкую посадку на выпущенные шасси. Дело не хитрое, на мой взгляд. Тем же способом и взлетим после успешно выполненной операции. Сели, как и планировалось, вполне удачно. Быстро выгрузились. Аппарат накрыли специальной маскировочной сетью. Чтобы не отвлекать бойцов на охрану самолета, пришлось ограничить доступ к нему посредством замысловатого ментального конструкта. Всякое живое существо крупнее той терьера при подходе к лесной поляне почувствует сильный страх и поспешит как можно скорее покинуть это место. Дождались наступления темноты и быстрым шагом двинули в направлении турецкого форта. Артиллеристов от греха подальше оставил в кустах примерно в версте от крепостных ворот, велев не высовываться и ждать, когда за ними придет кто-то из наших. Шарившие по прилегающим окрестностям лучи прожекторов нам не помешали подойти вплотную к стене. Далее действовали по предварительному плану, который отрабатывали во время тренировок. Полдюжины бойцов с помощью стальных кошек и веревок споро поднялись на стену и взяли в ножи охрану ворот, что было несложно сделать, поскольку османы в основном мирно почивали на своих постах, а кто не спал, прожил на пару мгновений меньше. Ворота распахивать не стали, приоткрыли лишь небольшую калитку. Оказавшись внутри, разошлись по заранее намеченным уже после посадки местам. 5 диверсантов во главе со мной направились к зданию караулки, затем наш путь лежал к общежитию офицеров. 50 двинули к казармам. Мустафу Исламова с приданными ему 3 бойцами направил на захват батареи, склада боеприпасов и электростанций. Во время учений Горец показал себя с самой лучшей стороны, именно по этой причине я доверил ему, пожалуй, самый ответственный участок операции. Остальные парни были брошены на окончательную зачистку стен и осмотр хозяйственных построек. Не устаю удивляться безалаберности турецких воинов, дрыхнут не только на постах, но и в караульном помещении. Мало что спят, еще и двери держат незапертыми. Жуть, у нас за подобное безобразие, да еще в военное время вмиг отправили бы в штрафную часть, где, по слухам, после атаки выживает едва ли четверть личного состава, а посему желающих там оказаться очень мало. Тут же, считай, весь личный состав караула, вместе с начальником, помощником и разводящими первые кандидаты на почетное звание штрафник. Вообще-то, командиры форта, допускающие подобный бардак на вверенном им объекте, достойны того, чтобы их без суда и следствия поставили к стенке. Впрочем, не стану роптать, даже искренне рад подобному разгильдяйству. В караулку вошел, когда все было кончено. Трупы с характерным расплывающимся темным пятном на мундире в области сердца остались там, где были. Ловко сработали товарищи, ни звуков падения, ни хрипов или, упаси Господь, вскриков. Далее в неверном свете примитивных угольных дуговых ламп двинули к обители офицеров. Блин, да они тут святые люди. Вход не охраняется вообще. На тумбочек дрыхнет гневальный, рядышком на трех табуретах пристроился дежурный. Двух разгильдяем устранили походя, тела на всякий случай убрали с глаз долой в какую-то коптерку. Два десятка комнат на двух этажах, большинство не заперты, с них и начали. Спящих офицеров живьем не брали, четко отработанный удар ножом в сердце и верный труп. Пленные нам ни к чему, да и мне проще допрашивать покойников. Пока информационная матрица не успела отлететь на посмертное переформатирование, кое-какие данные я забирал у мертвецов в личное пользование. Извини, великое нечто, накопленные за годы жизни этих людей знания дойдут до тебя в несколько усеченном виде. Авось не обидишься от потери весьма незначительной их толики, скорее всего, даже не заметишь. Тем более, весь житейский мусор я оставлял покойникам, забирал исключительно самое нужное. Помимо всего того, что касалось крепости, как-то неожиданно для себя освоил турецкий, а еще арабские и греческие языки. Мелочь, а приятно. Впрочем, пока только понимаю, о чем говорят. Чтобы разговаривать самому, требуется отработка речевых навыков, иначе можно ненароком челюсть вывихнуть, ну или язык сломать. Ничуть не удивился тому факту, что в форте оказались не только османы. Три французских инструктора весьма обогатили запас моих знаний о новейших артиллерийских системах повышенной мощности, коими являются крепостные орудия. Помимо собственно пушек, на мою подкорку четко легли знания и умения управления всей крепостной электротехникой и прочей машинерией. Запертые двери оставили на десерт, хотя тут особых трудностей не возникло. Я накладывал особый конструкт на замок, он с еле слышным щелчком отпирался. Все-таки хорошо быть чародеем, как там в песне лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Хе, в ней, правда, генерал имелся в виду, ну и плевать, чародеем быть намного лучше. Далее действовали по отработанной схеме, нож в сердце и фиксация агонизирующего тела, чтобы ненароком не перебудил оставшийся народ. На свое счастье, командир крепости убыл на пару дней в Стамбул по каким-то важным делам, оставив вместо себя заместителем заведующего хоществу Исмаила Баши, туповатого солдафона, от которого я не узнал практически ничего полезного. Еще одним приятным бонусом для нас оказалась казна. Приличный такой сундучок весом около 3 пудов, наполненный под самую крышку серебряными монетами, а к нему еще пара увесистых мешочков с золотишком. Все это богатство хранилось в сейфе под надежной защитой кодового замка. Разумеется, шифр из 12 последовательных вращений двух колесиков с циферками был известен только начальнику береговой батареи. Это хорошо, за время его отсутствия ничьи шаловливые ручонки не добрались до содержимого железного ящика. Мне же, как ведуну, открыть мудреный замок не составило ни малейшего труда. Деньги пока что оставил на месте, заберем после завершения операции, то-то парни обрадуются, тут каждому навскидку по паре годовых окладов, не рядовых солдатских, а комбатовских. После демобилизации неплохое подспорье в хозяйстве получится. Обосновался я в комфортабельном кабинете командира форта, куда вскоре от командиров групп стали поступать доклады об успешном завершении возложенных на них миссий. Последним примчался Исламов. Гатова, командир, пушка ТПР наш. Раньше как-то не замечал за горцем специфического кавказского акцента, похоже, это у него от волнения и радости. Молодцы. Поздравил я личный состав, выстроившийся перед зданием штаба. Все целы, никого не потеряли. Рады стараться, ваше высокопревосходительство. Дружно гаркнули 30 луженых глоток, чтобы раньше времени не вызвать подозрения со стороны соседних фортов. Приказал обеспечить видимость наблюдения за прилегающими акваторией и территорией, для чего приставил к каждому прожектору по бойцу и в котельную отправил 3 человек кочегарами, чтобы электричество в проводах не закончилось. Еще 2 парням велел забрать наших артиллеристов. В принципе, я и сам мог бы навести орудия на цели, но не стану обижать флотских, однако непременно проконтролирую каждый орудийный выстрел, чтобы ненароком не напортачили. Нам пристрелочные вилки организовывать никто не позволит. Бить точно и первым же выстрелом уничтожить противника – вот наша главная задача. Примчавшиеся флотские офицеры довольно быстро ознакомились с оборудованием батарей. Первым делом обеспечили непрерывную доставку боеприпасов лифтами из подземных хранилищ к гидропневматическим накатникам. К Каждый выстрел состоял из начиненного пироксилином снаряда с контактным взрывателем и метательного порохового заряда в латунной гильзе. Размеры того и другого впечатлили личный состав и меня в том числе. Прилетит дура весом в четверть тонны, мало никому не покажется. Только флотским удавалось держать покерфис, мол ничего особенного, видали кое-что намного мощнее. Пока суд да дело наступил рассвет, орудия заряжены, наведены на цели. Пришлось немного пободаться с профессиональными артиллеристами. Таблицы таблицами, но мой дар ведуна это вам не абы что, а весьма важный эмпирический фактор. В конечном итоге победил авторитет командующего операцией. К великому недовольству Старлиев я слегка подкорректировал орудийную наводку, ориентируясь на свой безошибочный талант снайпера. Нам нужно не просто не промазать, жизненно важно, попасть по самому больному месту всякой крепости, а именно складам боеприпасов. Это в захваченном нами форте снаряды и метательные пороховые заряды хранятся в вырубленных в скале крюит-камерах и наверх подаются с помощью лифтового хозяйства. Все прочие крепости Босфора столь грандиозной модернизации не проходили. Там и пушки не самые современные и выстрелы к ним складированы в лучшем случае в прибатарейных ямах, чаще в накрытых непромокаемой тканью ящиках, сложенных штабелями на открытом воздухе в непосредственной близости от орудий. Именно удар по этим складам гарантированно приводил батарею в полную негодность. Что же касаемо гарнизонов, пусть живут до тех пор, пока ими не займется артиллерия наших кораблей. Впрочем, после ударов наших крепостных орудий и появления в пределах видимости русского флота, отважные турецкие аскеры скорее всего побегут куда глаза глядят, лишь бы подальше от коварных гиуров. Покрутив орудийные верньеры и убедившись в том, что снаряды лягут в те места, куда и требовалось, я вылез из неудобного кресла наводчика, после чего громко объявил: «Орудия к стрельбе готовы, личному составу в укрытие». Через минуту скомандовал: «Батарея, огонь». После чего распахнул, как можно шире рот, чтобы барабанным перепонкам не сильно перепало. Назначенные бойцы дружно дернули специальные шнуры. Грохнуло так, что каменистая почва под ногами задрожала будто при землетрясении. Это просто выстрел. Каково же будет там, куда прилетят набитые тремя пудами прессованного пироксилина стальные чушки? Впрочем, результата долго ожидать не пришлось. Мои поправки оказались точными. На артиллерийских позициях, не ожидавших подвоха османов, сначала полыхнули выпущенные нашими орудиями снаряды, затем сдетонировали хранившиеся на открытых местах и в ямах боеприпасы противника. Как результат, четыре ярчайших вспышки, затем клубы дыма и пыли заволокли вражеские крепости. А еще через 20 секунд до нашего слуха стали долетать громовые раскаты, в значительной степени приглушенные расстоянием. Зрительно оценить результаты попаданий было невозможно, но мой дар ведуна безошибочно подсказал, что орудия подвергшихся обстрелу фортов в ближайшем обозримом будущем стрелять не смогут. Тем временем возглавляемая флотскими команда артиллеристов выскочила из укрытий. Кое у кого ушами шла кровь. А вот нужно слушаться опытных людей и в нужный момент рот раскрывать. Ведь предупреждал всех неоднократно. Некоторые не вняли, ну и пусть страдают, после подлечу. Сейчас некогда. Выход пролива в Русское море мы обезопасили. Теперь можно ударить и по незапланированным целям, еще по пяти береговым батареям, расположенным в пределах гарантированной досягаемости наших орудий, две на азиатском берегу, три на европейском. Результат, опять же после моей корректирующей наводки орудий, оказался столь же ошеломительным, как и в первый раз. Все пять береговых укреплений вдоль Босфора будто корова языком слизнула. А теперь, братцы, рассредоточились по крепостной стене. Приказал я: к бабке-гадалке не ходи, скоро по нашей душе пожалуют господа янычары. С атакой на Махмуд-Бахван было не все так уж однозначно. Единственная удобная дорога к укреплению пролегала вдоль побережья. Со стороны суши пространство ограничивали поросшие лесом холмы, полуразрушенные скалы и каменистые осыпи у подножия этих скал. Взять дорогу под прицел орудий у нас никак не получалось, ибо батарея оборудовалась не для этих целей. Однако снайперским огнем этот путь можно было запереть вполне надежно, даже в том случае, если османы подтянут полевую артиллерию. Ну, насчет пушек я сомневаюсь, скоро наш флот должен подойти, и штурм какой-то крепости для турецких военачальников станет задачей неактуальной. Я не ошибся в своих прогнозах. Отряд пеших осман числом до батальона в алых фесках и специфических мешковатых одеяниях появился из-за скалы через полчаса после окончания артобстрела. Блин, и это хваленые янычары, элита турецкой армии, тупо прут на позиции противника без разведки и предварительной рекогносцировки. Интересно, кто у них командиры? Может быть, их не стоит отстреливать в первую очередь, ибо подобного дебилизма вряд ли можно ожидать от самого тупого выпускника самой захудалой российской школы ускоренной переподготовки сержантов и флотских старшин в прапорщиков и мичманов. Не приведи Господь, после их гибели командование перейдет в руки какого младшего командира, способного шевелить мозговыми извилинами. Предоставив возможность туркам полностью выйти из-за прикрывавшей дорогу скалы, парни по моей команде открыли прицельный огонь. Дистанция 300 метров для снайпера ничто. Тут только успевай наводить ствол, нажимать спусковой крючок и менять магазины. Как результат, 400 расфуфыренных воинов просто не стало, многие не успели даже снять с плеча винтовку. Спаслось не более дюжины. Ну и Господь с ними, страстей про шайтанов, засевших в крепости, своим порасскажут. Может быть, до подхода наших кораблей и штурма не состоится. Хотел тут же послать с десяток бойцов хорошенько обшманать трупы, ибо золотишко и камешков самоцветных на османах предостаточно. Как говорится, что с бою взято, то свято. Заодно на закрытый от наших взоров скалами участок дороги посмотрит, нет ли там еще кого-нибудь на подходе. Не успел, мои планы по дальнейшему обогащению личного состава были прерваны истошным криком наблюдателя. Ваше высокоблагородие, дымы на горизонте. Глава 22. Мирно дую чай в стакане. Неожиданно, херак, вся квартира, как в тумане, погружается во мрак. Прихожу в сознание дома. На макушке, шишка страсть. Думал, старт Армагеддона. Фигу. Полка сорвалась. И горка счастливый. Евстафьев, ну где ты увидел дымы? Чтобы убедиться в том, что в нашем направлении движется всего один корабль, мне бинокль не понадобился. Так, а почему всего один? Где эскадра? Они что там с ума посходили? Англо-франко-турецкая и прочее. Прочая армада уже втягивается из мраморного моря в Босфор и двумя кильватерными колоннами движется прямиком сюда. Тем временем, ощетинившись расчехленными орудийными стволами, дымя подобно вулкану трубами, красавец-крейсер приблизился настольно, что с помощью магического зрения мне удалось прочитать его название. Сказать, что я охренел, не сказать ничего. К нам на помощь пер на всех парах «Варяг», броненосный крейсер российского флота, как уже отмечалось, в единственном числе. В свое время при выходе Катрана из порта Корсуня, мне довелось наблюдать этот корабль, стоящим на рейде. Название весьма удивило. В той реальности «Варяг» был бронепалубным крейсером в составе первой Тихоокеанской эскадры, прославился тем, что совместно с канонерской лодкой «Кореец» принял неравный бой с японскими кораблями при прорыве из бухты Чемульпа. Нехило так постреляли, вроде бы что-то там потопили. Впрочем, японцы факта своих потерь не признали. Оба русских корабля затонули, команды были по большей части спасены нейтралами. Подвиг «Варяга» остался навсегда в памяти народной, благодаря какому-то австрийцу, написавшему проникновенные стихи, которые затем перевели на русский и сочинили к ним музыку. К сожалению, фамилии авторов немецкого и русского текстов, а также музыки я не помню. А вот пластинку «Врагу не сдается наш гордый варяг» мой дед ставил частенько, особливо под хмельком, и всякий раз подпевал, роняя скупую мужскую слезу. Видя заинтересованность слушателя, Гелиодор Константинопула, капитан Катрана, вывалил на мою голову кучу информации по ТТХ «Варяга» данной реальности. Фанатом военно-морского флота оказался грек. Более всего меня впечатлило количество народа на его борту, около 600 матросов и унтер-офицеров, 25 офицеров и 4 боевых мага, 22 6-дюймовых, 152 мм, орудия, дюжина 3-дюймовок, 75 мм, и два десятка 47-миллиметровых скорострельных пушек, а также полдюжины пулеметов. Помимо всего перечисленного, по обоим бортам установлены торпедные аппараты, а в носовой части и корме по паре минометов. Сила грозная, но что может сделать всего один корабль против надвигающейся армады противника? Вопрос риторический, то есть в ответе не нуждается. Сейчас свяжемся и проясним обстановку. Попытка установить связь посредством магического передатчика успехом не увенчалась. Значит, по какой-то неведомой мне причине, он не был доставлен на борт боевого корабля, возможно, вышел из строя. В хозяйстве здешнего каптенармуса обнаружился целый запас сигнальных флажков. Пару из них я вручил старшему лейтенанту Дружинину. «Ну давай, Николай Васильевич, спроси у наших, почему всего один корабль, и где остальная эскадра?» Лихо отмахал сообщение Старлей. Вскоре его коллега Сысоев, вооружившись биноклем, переводил ответ с флажкового сигнального на русский телеграфный.